теперь уже тщетно. Петр IV. Возвращение тайной полиции. Александр понимал, что нужно было подумать о борце с крамолой, о новом хозяине третьего отделения, который сможет сдерживать эту резвость общества. И он назначил главой тайной полиции Петра Шувалова, сына гофмаршала покойной матушки. Шуваловы возвысились во времена императрицы Елизаветы. Один из Шуваловых стал ее любовником, другой — крупнейшим финансистом и, как у нас часто бывает, великим казнокрадом. Был он и великим хитрецом. Когда Елизавета увлеклась юным кадетом Бекетовым, отставив его племянника, сей бестия поспешил принять меры, чтобы вернуть фавор родственнику. Он сумел стать ближайшим другом юного простодушного избранника императрицы и на правах друга дал Бекетову мазь для белизны лица. От этой мази у несчастного кадета лицо тотчас пошло гнойными прыщами. Императрицы шепнули о венерической болезни, которую будто бы подхватил на стороне кадет. Взбешенная Елизавета прогнала от себя несчастного любовника и вернула прежнего, Шувалова. Один из сыновей этого предприимчивого негодяя отличался и тонким умом, и благородством, и воспитанием. Он настолько владел французским, что публиковал свои стихотворения в Париже. Екатерина Великая, весьма вольно писавшая по-французски, свои знаменитые письма Гримму и Вольтеру отсылала сначала ему, и он беспощадно правил язык императрицы. Екатерина нежно называла его «моя умная прачка». Вот из какой семьи вышел наш Шувалов. Граф Петр Шувалов был моложе государя на 10 лет и участвовал в некоторых его весьма веселых похождениях. Пользуясь дружбой с царем, он рискнул приволокнуться за дочерью уже известной нам сестры государя Маши, за Машей Лейхтенбергской. Так что царю пришлось сделать ему строгое замечание. После этого граф Петр сразу поумнел. Теперь он был то, что нужно. Преданный, но умный, как звал его царь, и цепной пес, как звал его Костя. Граф Петр соединил в себе многие качества предков. Он весел, остроумен, абсолютный комильфо и при этом интриган, хитрец, беспощадный и жесткий начальник. Он либерал, если надо, но ретроград в душе. И ретрограды ликовали. Передавали фразы Шувалова о том, как либералам быстренько шею свернут, и сам государь у него по струнке будет ходить. 8 лет Шувалову предстояло управлять Россией. И это будут 8 лет контрреформ, когда власть будет урезать свои же прежние благодеяния. Александр был доволен. Реформы остановлены, значит, страна окончательно успокоится. Реформатор всерьез собрался отдохнуть, ибо в это время царь воистину был пленен любовью. Но лидер не смеет отдыхать. Его отдых всегда сурово наказуем. И пока он устраняется от активного управления, происходит опаснейшее. Новый глава третьего отделения возвращает прежние широчайшие полномочия тайной полиции. Опираясь на эти полномочия, Шувалов начинает захватывать комитет министров. И уже военный министр Милютин с изумлением чувствует, что совершенно устранен от военных дел. Все делается под исключительным влиянием Шувалова, который запугал государя ежедневными докладами о страшных опасностях, записывает в дневнике военный министр. Под предлогом охраны личности государя граф вмешивается во все дела. Он окружил государя своими людьми. В комитете министров большинство действует заодно с графом, как оркестр по знаку капельмейстера. На целое восьмилетие глава тайной полиции граф Шувалов практически становится премьер-министром. Вот так и произошло самое опасное для Александра. Сращивание ретроградной партии с тайной полицией. При дворе Шувалова будут называть Петром IV. Но чтобы окончательно им стать, надо было свалить главного либерала, великого князя Константина Николаевича. И Камарилья с надеждой начинает ждать, когда это произойдет.